Что-то нехорошее шевельнулось в ее душе, словно кто-то взял и безжалостно полоснул тупым ножом, даже в голову ударило. Она как раз доила корову и едва-едва смогла перевести дух. «Господи, помилуй!» — сказала она испуганно, ослабевшими руками, вяло выцеживая из теплого большого вымени остатки молока. Милка, словно ей передалось состояние хозяйки, нервно переступила всеми четырьмя ногами и завернула голову назад, и, шевеля ушами, поглядывала на Ефросинью. — Стой, стой, Милка! — шепотом попросила Ефросинья. — Стой! Всякое видели. Не пропали. Она кончила доить корову, загнала ее в сарай, заперла дверь. Молоко она не стала цедить, поставила его на лавку прямо в доенке. Крадучись, словно собиралась сделать что-то нехорошее, выскользнула на улицу. Кое-где уже начинали слабо просвечивать первые звезды. По всему селу слышались ребячья возня и прочие привычные шумы и звуки. Скрип журавля у колодца, запоздавший стук топора, рычание трактора. Ефросинья затаилась у изгороди своего сада под размашистым кустом медвяно пахшей в самом цвету акации. Она не могла понять, что такое нахлынуло на нее. Она вроде ни о чем сейчас и не думала, ни о Захаре, ни о себе. Просто что-то непосильное. То, чего она ясно не понимала, надвинулось, подмяло ее. Ей хотелось забиться куда-нибудь подальше, переждать в безлюдье, но она хорошо знала, что именно в одиночестве она не выдержит. Задавленно всхлипнув, она сжалась, проезжавшая мимо машина ослепила ее. И она еще сильнее подалась назад, в куст, прикрыла веткой лицо. Машина проскочила, и она запоздала, сообразила, что никто ее здесь увидеть не может. Да и никому она не нужна. Просто страх перед самой собой гонит ее. Крадучись, она перебежала улицу, постучала в окно Варечки Черной. Та тотчас вышла на улицу и тихонько позвала. — Эй, кто там? — Это я, Варвара, — отозвалась Ефросинья. — Можно? — Заходи, заходи, Фрось, — заспешила Варечка, посумерничаем. — Надо ж? Тебе какая оказия? Не было его, не было. Взял ее и появился на диво. Глазами-то стрижет, стрижет. Ах ты, Господи! Ахала и вздыхала Варечка, черная, суетясь вокруг Ефросини, присевшей в уголок на лавку. Прось, чайку тебе плеснуть? Хороший, мятый да корнем шиповника заваривала. Пол кружечки выпьешь, все нутро отпустит. Выпей, Фрось, выпей. Совала она ей в руку помятую немецкую алюминиевую кружку. Ефросинья взяла, машинально хлебнула душистого травяного настоя, поставила кружку рядом с собой на лавку. «Тяжко мне, Варвара», — сказала она внезапно, сдвигая платок с головы на плечи. «Ох, тяжко! Жила себе, горе не знала. Надо ж тебе, принесло проклятого. Ох, как тяжко, моченьки моей нет. Фрось, Фрось, да ты что?» Еще больше засуетилась вокруг нее Варвара, которой было в высшей степени лестно, что Ефросинья пришла именно к ней поделиться своей бедой. «Ты, Фрось, на Бога гляди, на Бога!» Варечка быстро, со страстью повернулась к иконам, истово перекрестилась. «Сам терпел и нам велел. Господи, защити и помилуй!» Ефросинья, привалившись к стене, неподвижно глядела перед собой и почти не слышала слов Варечки. Тусклый свет семилинейной керосиновой лампы, зажженной Варечкой ради такого случая, разбудил мух, и они сонно-лениво зажужжали. Только сейчас Ефросинью охватило досадное горькое изумление. «Как же, — говорила она, — на тебе, и в самом деле явился. Захотелось ему. Горло перехватило сразу. Вспомнил дорогу назад, небось, и не подумал, каково ей после всего увидеть его. Как всегда, только о своем, только себе.